рекламируйте свою проблему. Существует и другой косвенный способ использования медиа в интересах компании. Необходимо убедить журналистов написать о проблеме, которую решает ваша фирма или конкретный товар. Если люди рассматривают вашу компанию как организацию, действительно пытающуюся устранить большую проблему, ваша значимость в их глазах будет возрастать. А пресса гораздо больше любит писать о проблемах, нежели об успешных решениях. Сообщать плохие новости, а не хорошие. В случае с Digital Island решалась проблема неравноценного доступа в интернет в разных уголках планеты. В Японии и некоторых других странах интернет работает очень медленно и нестабильно. Сказывается перегрузка серверов и тот факт, что сеть создавалась отнюдь не как международное средство передачи информации. Доступ в интернет – действительно большая проблема, и Digital Island занимается ее решением. Для журналистов это намного интереснее, и значимость компании в глазах публики возросла.